Продолжая наш разбор третьей главы Евангелия от Иоанна, мы начнем сегодня с 23 стиха. И гласит он так: «А Иоанн также крестил в Иноне близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились». И в 24 стихе сказано: «Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу». Чтобы понять значение 23 стиха, мы должны припомнить, что было до этого. Это 23 стих и предыдущий, то есть 22 стих, говорят нам, что в служении Иоанна Крестителя произошла крутая перемена. Его бывшая слава померкла. Другой затмил его популярность. Сравнительно недолго до этого, когда Иоанн Креститель проповедовал, то сказано, что к нему выходила вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него. До такой зениты дошла его слава, что приходили его слушать не только высшие религиозные лидеры, но сам царь Ирод. К нему даже приходили люди и спрашивали: «Не Христос ли ты?» И вдруг все это изменилось. Как скоро Иисус со своими учениками начал свое служение, то толпа, следовавшая до этого за Иоанном, пошла к Иисусу креститься от него. Да, тот, которого Иоанн крестил, опередил его, заняв первое место. И, конечно, каждому это было очевидно, не менее ученикам самого Иоанна Крестителя. Они болели за своего учителя и не хотели, чтобы он занял второе место. Какое унижение, думали они, для нашего наставника. Взволнованные и обеспокоенные, они приходят к Иоанну и говорят: «Тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Тут ясно, что ученики Иоанна Крестителя ревновали. Им было обидно, что их учитель теряет свою популярность и отстраняется от передового места. Как легко чувствовать себя обиженным, поддаваться этому ощущению самосожаления в таких случаях. Действительно, разве это справедливо, вместо награды за верность оказаться отстраненным? И, дорогие мои, сочувствие в таких случаях со стороны наших близких, родных и друзей может оказаться самым опасным искушением. Ничто так не причиняет чувства сожаления к самому себе, как сострадание наших лучших друзей. Разве мы не говорили в таких случаях, как несправедливо со мной поступили? Разве я это заслужил? И вот, имея в виду эти обстоятельства в жизни и в служении Иоанна Крестителя, слова 23 стиха делаются весьма значительными. После того, как сказано, что Христос со своими учениками крестил в земле иудейской, в 23 стихе мы читаем: «А Иоанн также крестил в Иноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились». Вы обратили внимание на слово «также»? Сколько оно говорит нам? Заметьте, что большинство начали идти к Иисусу, чтобы креститься от Него. И что делает Иоанн? Решает ли он, что теперь его работа кончена, что пора идти в отставку, что он больше не нужен? Заметно ли, что Иоанн обескуражен? Думает ли он сейчас пойти на длительный отпуск? Нет, дорогие мои, ничего подобного. Он верно продолжает свой труд, то служение, которое он принял от Господа. Вы понимаете значение этих слов? «А Иоанн также крестил». Правда, толпа значительно уменьшилась. Тут просто сказано: «И приходили туда и крестились». Не слышно больше о массовом скоплении народов со всех окрестностей Иудеи или что весь Иерусалим выходил слушать его и креститься от него? Царь Ирод уже не ходит на собрание. Он больше не хочет слушать Иоанна. Ведь Иоанн обличил его в грехе. А что касается первосвященников, фарисеев и саддукеев, то они теперь более заинтересованы этой новой личностью. И несмотря на эти создавшиеся обстоятельства, Иоанн Креститель продолжает свое служение. Дорогие мои, сколько говорит нам пример Иоанна Крестителя? Может быть, тебя, мой брат, когда-то тоже слушало множество людей. Ты был влиятельным служителем Божьим. Твое служение сопровождалось успехом, и теперь явился другой проповедник. Может быть, помоложе тебя, талантливый, и у него большой успех. Люди теперь идут слушать его. Как это понять? Следует ли тебе заключить из этого, что Бог тебя отстранил? Обескураживают ли тебя эти обстоятельства? Но еще хуже этого, пытаешь ли ты чувство ревности, потому что твой брат имеет больше успеха в своем служении, больше последователей, чем ты? О, дорогие мои братья, сотрудники на Ниве Божией, ободримся примером Иоанна Крестителя. Он продолжал трудиться для своего Господа, правда, уже не в таком большом масштабе и не в сопровождении прежних видимых результатов, но он оставался верным на своем посту. Слово Божие говорит: «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Поэтому, братья мои возлюбленные, говорит апостол Павел, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. И вот тут, возлюбленные друзья, мы сопоставлены с наиважнейшим вопросом: кому служим мы? Если для себя или для людей, тогда в таком испытании у нас будет поражение. А если наше служение для Господа, тогда мы преуспеем, и труд наш не будет напрасен, как бы он ни казался малым и незначительным в глазах людей. Верных Господь вознаграждает своим миром и своей радостью. Иоанн это понял, но, к сожалению, ученики его нет. Вот почему они ревновали. Какая ужасная и пагубная вещь – зависть. Библия говорит: «Люта, как преисподняя ревность, стрелы ее – стрелы огненные, она пламень весьма сильный». Сколько жертв пало от этой стрелы, и сколько начатое дело Божие исчезло в дым от пламени ее. Ничто так не разрушает общение между братьями и губит дело Божие, как зависть. Воистину, она непощадна, как преисподняя. Кого из нас не роняла эта огненная стрела? Все мы в одно или иное время испытывали ее ранение, не так ли? Слово Божие говорит: не будем друг другу завидовать. Ты говоришь: я отлично знаю, что я не должен ревновать. Знаю, что кроткое сердце – жизнь для тела, как говорит Слово Божие, и зависть – гниль для костей. Но как мне от нее избавиться? Апостол Петр говорит: отложите всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие. Как ясно сказано, что нам нужно делать? Нам нужно отложить зависть. Это первое. А чтобы ее отложить, мы должны искренне и честно признать, что она у нас есть. Мы не можем отложить то, чего мы не имеем. Так что первое, мы должны исповедовать перед Господом, что мы пытаем это чувство зависти, что она у нас есть. Это одна сторона, отрицательная сторона. Но есть и другая, положительная, и тут как раз добрым примером может послужить Иоанн Креститель. Иоанн дает нам 4 причины, почему он не может завидовать, но наоборот, радуется, что Христос имел больше успеха, чем он. Я читаю стих 27. Иоанн сказал в ответ, то есть своим ревнивым ученикам: «Не может человек ничего принять на себя, если не будет дано ему с неба». Это первая причина. Вторую причину мы найдем в 28 стихе. Это продолжение его ответа своим ученикам. «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним». Третья причина в 29 стихе. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха, сията радость моя исполнилась». И, наконец, четвертая причина выражена словами 30 стиха. «Ему должно расти, а мне умоляться». Не может человек ничего принять на себя, если не будет дано ему с неба. Ясна ли для нас эта истина? Если да, тогда мы не будем завидовать другому, который, может быть, получил больше, чем мы. Если за Иисусом идет больше народа, то это не потому, что Христос их отбирает от Иоанна, но потому, что Бог дает их Иисусу. Возлюбленные, когда мы поймем эту истину, когда мы поймем, что все, что мы имеем, мы получили, а если получили, что хвалимся, как будто не получили? Павел признал эту истину, когда он писал верующим в Риме о своем призвании к язычникам. Он говорит: от данной ему от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников. «Этим служителем сделался я, — говорит он верующим в Ефесе, — по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его, мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Дорогие мои, как чудно знать свое призвание и знать, что всякое служение в очах Божьих одинаково важно. Какое бы ни было мое служение для Бога, оно не может быть менее чем великим и важным. Да, я скажу больше, что касается меня, то оно самое важное дело, которым я могу заняться. Поэтому какое безумие ревновать о брате, который нам кажется, что исполняет более важное служение, чем мы. Нет, в очах Божьих оно не более важное, чем твое служение. Какое бы служение Бог нам ни дал, является даром благодати Его. Возлюбленные, не будем, как тот неразумный раб, который закопал свой талант, но со всем усердием употребим его для славы Божией, чтобы он мог сказать и нам: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Но дальше мы видим смирение Иоанна в том, что он признает, что он посланный Богом, что его служение имело авторитет с неба. Он получил свое призвание и свой дар свыше. «Я не Христос, — говорит он, — но тем не менее я тоже послан Богом». Это, дорогие мои, подлинное смирение. Вы скажете, как так? Разве это не хвастовство? Нет. Он признает свой дар, он знает свое призвание и хвалится им. Он знает, что не по своим заслугам принял он свое назначение, но по благодати Божией. Истинно смиренный человек хвалится. Но, как сказано в Писании, хвалящийся хвались Господом. Но ты говоришь, я не получил никакого дара, я не имею никакого служения от Господа. Это не скромность, а просто незнание, что Слово Божие учит. Бог имеет для каждого чада своего назначенное место в своем винограднике. Твое дело его узнать. Проси, чтобы Господь тебе открыл, какой дар и какое служение Он назначил для тебя, и преследуй его всем сердцем твоим, и ты будешь счастливым христианином. Третья причина смирения Иоанна Крестителя мы видим в том, что он был поглощен любовью к своему Спасителю. У него была одна радость – служить своему Господу, слышать голос Его. Вот почему у него не было места для зависти. Он мог сказать, как апостол Павел: «Для меня жизнь Христос». В 29 стихе он сравнивает себя с другом жениха, стоящим и внимающему, и радостью радуясь, слыша голос Его. «Сия-то радость моя исполнилась», – говорит он. Иоанн совершил свое служение. Он привел невесту к жениху. Это была его задача. Он ее исполнил и услышал голос жениха: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Услышав голос своего Господа, он говорит: «Сия-то радость моя исполнилась». И, наконец, четвертую причину – Иоанн Креститель выразил так, и в ней можно сказать, что Иоанн суммировал весь секрет своего смирения. Слушайте, ему должно расти, а мне умоляться. Какие удивительные слова! Более значительные и великие слова не исходили из человеческих уст. Ему должно расти, а мне умоляться. Это слова человека, который знал, что свое служение, свой авторитет он принял с неба, и что он его полностью исполнил. Он мог, как апостол Павел, сказать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, и теперь готовится для меня венец правды, который даст мне Господь». О, какая радость ожидала его там на небесах! Быть вечно с тем, которого он так любил. Здесь, на земле, его лозунгом был: «Ему должно расти, а мне умоляться», а там непрестанная хвала искупившему его ангцу. Мой друг, слушающий меня сегодня, какая участь ожидает тебя в вечности? Вечное блаженство или вечное мучение? Все зависит от того, что сделал ты с Иисусом. Примешь ли ты его или ты его оттолкнешь? Дал бы тебе Дух Божий принять правильное решение, прийти таковым, как ты есть, к Иисусу, пасть у его ног, исповедовать свой грех ему и пригласить его в свое сердце. Сегодня он стоит у двери твоего сердца и ждет, когда ты ему откроешь. Сделай это сейчас, да поможет тебе Господь.